Отступление 1. Неизвестно где и неизвестно когда. «Здравствуй, брат!» Ровный, ракочущий голос разрезает безмолвное пространство, как ножом. «Ты, как всегда, не торопишься!» «Зачем звал?» Отзывается ему из пустоты, как из могильного склепа, чей-то смертельно усталый баритон, довольно молодой, но полный странного безразличия, если не сказать абсолютнейшего равнодушия. «Кажется, мы все с тобой решили». «Я не за этим. Не злись». «Не злюсь. Давно забыл, как это делается. Зачем ты меня потревожил?» «Хочу предложить новую игру». «Опять?» Невидимый собеседник явно морщится. «Тебе не кажется, что это бесполезно?» Грохочущий бас издает странный смешок. «Хочешь сказать, ты сдался?» «Нет. У молодого нет ни малейшего желания спорить. Но я устал от неудач. Ты зря надеешься, что новая игра что-то изменит. На этот раз все будет по-другому. Ты говорил так в прошлую игру. И в позапрошлую тоже. Я слышу это от тебя уже который век. Теперь все изменится. Отчего-то упорствует бас. Я нашел третьего игрока». «Неужели?» В голосе молодого впервые слышится легкая насмешка. «И кто теперь? Воин? Монах? Певец? Ребенок?» «Если ты помнишь, мы уже все испробовали, а результат все равно один». «У тебя короткая память, брат». «Тот раз не считается. Ты выиграл случайно». Слегка оживляется молодой, вспомнив о чем-то забавном. «К тому же тот игрок был единственный, кто смог пройти до конца. Да и то ненадолго». «Его наследие до сих пор живо», — сухо напоминает бас ехидно хмыкнувшего собеседнику. «Даже твоим не удастся стереть его с лица земли». «Ну-ну, сомнительное наследие, которое не нужно даже тебе». «Ты закончил?» — еще суше осведомляется бас. «Будешь слушать, или я возвращаюсь к себе?» Молодой на мгновение задумывается. «Хорошо, говори». «Я предлагаю слегка изменить правила», — неожиданно заявляет бас и издает странный, хриповатый смешок. «Пусть на этот раз игрок справляется сам. Никакой помощи, никаких подсказок, никаких советов и намеков. Он идет совершенно один, с успехом или нет. Влиять на него не будешь ни ты, ни я». «А ты удержишься?» С нескрываемым ехидством осведомляется молодой и слышит в ответ недовольный рык. «Хорошо, хорошо, верю. Вернее, я тебе поверю, если услышу причину такого решения». «Игрок непростой», — неохотно признается бас, снова возвращая себе человеческий голос. «И у нас такого еще не было, поэтому и я хочу попытаться». «Что значит непростой?» «Увидишь», — уклончиво отвечает бас, словно не замечая проснувшегося интереса собеседника. «Раньше мы искали только силу, потом стали искать силу и мудрость, затем пытались использовать юность, но и это ничего не дало. Теперь игрок будет иным, совсем, надо сказать, иным. К тому же он не будет знать о правилах и об игре, вообще». «Обман?» — вдруг нахмуривается молодой, и от этого в пустоте проскальзывают опасные огненные искры, а где-то неподалеку гремит беззвучный гром. Бас несколько отдаляется, словно не желая с ним сталкиваться, но потом спешит пояснить. «Нет, просто воля случая, без нашего с тобой вмешательства. Только игрок и его путь. Он, как ты помнишь, любил наблюдать издалека. Возможно, это и есть выход?» «Не знаю, возможно». «Так что ты решил?» — с нетерпением спрашивает бас, напряженно ожидая ответа. «Я устал держать на плечах небосвод», — вздыхает молодой, — «и устал хранить за него равновесие».